Кроме того, у меня в субботу собственный концерт, который я не могу отменить, и, помимо всего, я никогда не выступал в кафе Шантане». Дама нахмурилась. «Значит, вы мне отказываете?» — спросила она. «Я не вижу возможности исполнить вашу просьбу, мадам». «Вы пожалеете об этом», — глядя мне прямо в глаза, вызывающе сказала она. Я пожал плечами и отошел. Вернувшись к своему столу, я, к сожалению, забыл об этом эпизоде и, не рассказав о нем никому из друзей, продолжал ужин. Вот это-то и было моей роковой ошибкой. На другое утро я уехал из Кишинева в турне по Бессарабии. Трудно передать те чувства, которые охватили меня при виде нашей русской земли, такой знакомой, такой близкой и дорогой сердцу, и в то же время уже чужой, не нашей. Русские вывески, аптека, трактир, кондитерская, ренсковый погреб, бакалейная торговля вызывали во мне чувство нежности. Точно я повстречался с милыми, давно забытыми людьми моей юности. Точно я через много лет вернулся в родной город, и меня встречают уже иные, незнакомые мне лица. Носильщики на вокзалах, извозчики, продавцы в магазинах, нищие — все говорили по-русски. Человеку, оторвавшемуся от родной почвы и жившему долго у чужих, это было ново, радостно и до слез приятно. В простом провинциальном фаэтоне, запряженном парой худых кляч, на козлах которого гордо восседал извозчик Янкель, тоже худой и длинный, как жердь, с рыжевато-седой библейской бородой, мы покатили в ясный солнечный день по нашей, почти нашей, русской земле, в молдаванские степи, те же милые сердцу белые хаты, те же колодцы с жестяными христами, как у нас на Украине, те же подсолнухи, кивающие из-за тына, тот же воздух, то же солнце и птицы. Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля? Танцевали у меня в голове первые строки будущей песни. Коляска подпрыгивала, Янкель что-то напевал о строгой учительнице, которая обманывает своего ребе. И хотя пел он по-еврейски, но выходило как-то по-русски. Так, вероятно, пел еврей-ямщик где-нибудь на Украине. Встречные вазы с сеном, запряженные такими же украинскими валами, давали нам дорогу, сворачивая со шляха. Крестьяне кланялись, снимая шляпы. Все эти бендеры, сороки, аргеевы выглядели как типичные русские местечки с неизбежным почтамтом, белой церквушкой, бакалейными лавочками, где пахнет хомутами и дегтем, где продают гвозди и мыло, кнутовища и квас, колбасу и веревки. В синем небе высоко кружил ястреб. Ласточки сидели на телеграфной проволоке, и кругом, куда ни кинешь взгляд, степь и степь. Как похоже на родину! Иногда под вечер в степи мы встречали цыганский табор, настоящий табор, о котором всю жизнь слышишь во всех романсах, кстати сказать, написанных людьми, никогда его не видевшими. Горели костры, стояли полукругом кибитки с поднятыми оглоблями, кричали дети. В таких случаях мы останавливались, шли к цыганам, садились к костру, ужинали, пили вино, слушали песни. Под гитарные переборы грустили о родине, а степь была уже серебряной от лунного света, звенели цикады, кричали перепела. Было много общего между жизнью этих людей без родины и моей. Однажды в степи мы встретили кочующий табор. Как всегда, мы остановились и начали разговаривать с цыганами. Молодая цыганка скалила ослепительные зубы и, объясняя нам, как ближе проехать к городу, кормила грудью маленького ребенка. Ее муж, смуглый стройный цыган, мазал дегтем колесо кибитки. Мы уже собирались ехать дальше, когда наше внимание привлекло облако пыли на дороге. Какие-то всадники мчались во весь опор, приближаясь к нам. Янкель, привстав на козлах, всматривался вдаль, прикрыв глаза рукой. «Жандармы!» — тихо сказал он. Цыгане встрепенулись, мужчины бросились к лошадям, но было уже поздно. Через несколько минут взвод жандармов окружил табор. Невообразимый вой поднялся вокруг. Женщины голосили, дети ревели, мужчины кричали, ударяя себя кулаками в грудь и крестясь. «Собаки лаяли. Что случилось?» — спросил я ротмистра. Оказалось, что несколько часов тому назад эти цыгане ограбили почту. Жандармы взяли их, Закручивая руки назад, я взглянул на молодую цыганку. Она кричала исступленно и яростно. Изо рта у нее...